ангелы в небе Господа славят, славу достойную Богу поют, Богу поют. Вечная слава, вечная слава, вечная слава, слава Христу, слава Христу. Вечная слава, вечная слава, вечная слава, слава Христу. Хочется с ангельским пением слиться, горе искупленных, спасенных Господом, и в сердце Господу, Богу единому, Христу Спасителю, славу поет, вечная слава. Вечная слава, вечная слава, слава Христу, слава Христу. Вечная слава, вечная слава, слава Христу. Здесь на земле людей церковь томится, небо стремится, дух жениху влечет. О, гряди, Господи, видишь, невеста ждет. Тебе единому славу поет, вечная слава. Вечная слава, слава Христу, слава Христу. Вечная слава, вечная слава, слава Христу. Чудный прославленный, царственный Божий Сын, дивный Христос Господь, в небе нас ждет, и сердце Господу, Богу единому, Христу Спасителю, славу поет, вечная слава, вечная слава, вечная слава, слава Христу, слава Христу, вечная слава, вечная слава, слава Христу. Аллилуйя, слава нашему Господу.